Глава 26, в которой описывается путешествие в экспрессе Тихоокеанской железной дороги. От океана до океана. Так называют американцы Великий железнодорожный путь, пересекающий Соединенные Штаты в самом широком месте их территории. Но в действительности Тихоокеанская железная дорога разделяется на две части. Центральную Тихоокеанскую между Сан-Франциско и Огденом и Объединенную Тихоокеанскую между Огденом и Омахой. Там сходятся пять отдельных линий, связывающих Омаху с Нью-Йорком. Таким образом, Нью-Йорк и Сан-Франциско в настоящее время соединены непрерывной металлической лентой длиной в 3786 миль. Между Омахой и Тихим океаном железнодорожный путь пересекает местность, часто еще посещаемую индейцами и дикими зверями, обширную территорию, которую около 1845 года начали заселять мормоны после их изгнания из Иллинойса. В прежнее время, даже при самых благоприятных обстоятельствах, на переезд между Нью-Йорком и Сан-Франциско затрачивали 6 месяцев. Теперь же достаточно 7 дней. В 1862 году, несмотря на противодействие депутатов южных штатов, которые желали, чтобы путь проходил южнее, железная дорога была намечена между 41-й и 42-й параллелями. Покойный президент Линкольн лично заложил начало пути в городе Омахе в штате Небраска. Работы тотчас же начались и производились с чисто американской деловитостью, не терпящей ни бюрократизма, ни бумажной переписки. Быстрота строительства ни в коей мере не должна была вредить прочности сооружений. В прерии укладывалось до 1,5 мили пути в день. По рельсам, уложенным накануне, локомотив доставлял рельсы, нужные на завтрашний день, и двигался все дальше и дальше по мере того, как строилась дорога. От Тихоокеанской железной дороги отходят несколько ответвлений в штат Айова, Канзас, Колорадо и Орегон. От Омахи она идет вдоль левого берега реки Плат до устья ее северного рукава, затем сворачивает к югу, пересекает земли Ларами, Уосатский горный хребет, огибает Соленое озеро, подходит к столице мормонов Солт-Лейк-Сити, затем углубляется в долину Туилла, проходит пустыней, огибает гору Седера и Гумбольта, пересекает Гумбольт-Ривер, горы Сьерра-Невада, скалистые горы и долины реки Сакраменто, постепенно спускается к Тихому океану. Такова была эта длинная артерия, которую поезда пробегали за 7 дней, и она позволяла мистеру Фогу надеяться 11 декабря сесть в Нью-Йорке на пакетбот, следующий в Ливерпуль. Вагон, в котором поместился Филиас Фог, представлял собой нечто вроде длинного омнибуса, лежащего на 2-4-колесных платформах, подвижность которых легко позволяла преодолевать кривые наибольшего радиуса. В вагоне не было купе. Перпендикулярно его оси располагались 2 ряда кресел. Между ними оставался свободный проход, ведущий в туалетную комнату и уборную, которые имелись в каждом вагоне. По всей длине поезда вагоны сообщались между собой при помощи площадок, так что пассажиры могли свободно переходить из одного конца состава в другой. В их распоряжении были вагоны-рестораны, вагоны-террасы, вагоны-салоны, вагоны-кофейни. Недоставало только вагонов-театров. Но со временем появятся и они. По площадкам, соединявшим вагоны, непрестанно сновали газетчики, продавцы книг, напитков, сигар, съестных припасов и прочих товаров. В покупателях недостатка не было. Поезд отошел от станции Окленд в 6 часов вечера. Наступила ночь, темная, холодная ночь, небо заволокло тучами, которые угрожали каждую минуту прорваться снежной метелью. Поезд шел со средней скоростью. Принимая в расчет остановки, он двигался не быстрее 20 миль в час. Тем не менее, идя таким ходом, он мог пересечь территорию Соединенных Штатов в установленный срок. Пассажиры в вагоне разговаривали мало, все начинали понемногу дремать. Паспарту сидел рядом с полицейским инспектором, но оба они молчали. После описанных выше событий их отношения заметно охладели. Не чувствовалось ни прежней симпатии, ни дружбы. Фикс ни в чем не изменил своего поведения, но зато Паспарту держался крайне сдержанно и при малейшем подозрении готов был задушить своего бывшего друга. Через час после отхода поезда пошел снег, но, к счастью, мелкий, не мешавший движению состава. Из окон вагона виднелась теперь лишь бескрайняя белая пелена, на фоне которой клубы выбрасываемого локомотивом пара казались сероватыми. В 8 часов в вагон вошел проводник и объявил пассажирам, что наступило время ложиться спать. То был спальный вагон, и через несколько минут он действительно превратился в дортуар. Спинки кресел откидывались с помощью остроумных приспособлений. Появлялись прекрасно набитые тюфяки. В несколько секунд возникли кабинки, и каждый пассажир вскоре получил в свое распоряжение удобную постель, защищенную плотной занавеской от нескромных взглядов. Простыни были белоснежные, подушки мягкие. Оставалось только лечь спать, что все и сделали, чувствуя себя словно в каюте комфортабельного пакетбота. А поезд в это время на всех парах мчался через штат Калифорния. На территории между Сан-Франциско и Сакраменто рельеф местности довольно ровный. Эта часть железнодорожного пути носит название Центральной Тихоокеанской дороги. Она начинается от Сакраменто и направляется на восток, где пересекается с линией, идущей от Омахи. От Сан-Франциско до столицы Калифорнии дорога идет прямо на север, вдоль реки American River, впадающей в залив Сан-Пабло. Расстояние в 120 миль между этими большими городами было покрыто за 6 часов, и к полуночи, когда пассажиры еще видели первый сон, поезд прибыл в Сакраменто. Таким образом, им ничем не удалось полюбоваться в этом большом городе, столице штата Калифорния. Не увидели они ни его прекрасных набережных, ни широких улиц, ни великолепных отелей, ни скверов, ни церквей. Покинув Сакраменто и миновав станции Джанкшн, Роклин, Оберн, Колфакс, поезд углубился в горный массив Сьерра-Невада. В 7 часов утра он прошел через станцию Сиско. Час спустя спальня вновь превратилась в обыкновенный вагон, и путешественники могли любоваться из окон прекрасной панорамой этого гористого края. Железнодорожный путь, подчиняясь капризам Сьерры, то полз по склону гор, то словно повисал над пропастью, то прихотливо извивался, избегая крутых поворотов, то устремлялся в узкие ущелья, откуда, казалось, не было никакого выхода. Паровоз с высеребренным колоколом, большим фонарем, бросавшим по сторонам желтоватый свет, и особым предохранительным выступом, торчащим впереди, как огромная шпора, сверкал, словно оправа очков. Его свистки и гудки смешивались с ревом потоков и водопадов, а столбы дыма велись среди темных ветвей сосен и елей. На пути почти не попадалось ни мостов, ни туннелей. Железнодорожное полотно шло вдоль склонов гор, не всегда придерживаясь кратчайшего пути и не вступая в борьбу с природой. К 9 часам через долину Карсон поезд вступил в пределы штата Невада, следуя все время в северо-восточном направлении. В полдень он отошел от Рено, где была 20-минутная остановка, во время которой пассажиры успели позавтракать. Начиная от этого пункта, железнодорожный путь, следуя вдоль берега реки Гумбольдт-Ривер, несколько миль идет к северу. Затем он поворачивает на восток и не покидает берегов реки вплоть до гор Гумбольдта, расположенных почти у самой восточной оконечности штата Невада, где река берет свое начало. Позавтракав, мистер Фок, миссис Ауда и их спутники вновь заняли места в вагоне. Филиас Фок, молодая женщина, Фикс и Паспарту, удобно усевшись, любовались разнообразными видами, проносившимися мимо окон. Обширной прерией, на горизонте которой вырисовывались горы, и пенистыми бурными ручьями. По временам большие стада бизонов, словно живая плотина, появлялись вдали. Эти нескончаемые армии жвачных часто являются непреодолимым препятствием для движения поездов. Бывают случаи, когда несколько тысяч бизонов плотными рядами тянутся поперек железнодорожного полотна много часов подряд. Паровозу приходится тогда останавливаться и ждать, пока путь снова освободится. Так случилось и на этот раз. Около 3 часов дня стадо в 10 или 12 тысяч голов преградило дорогу. Паровоз, замедлив скорость, попытался было при помощи своей шпоры разбить с фланга эту громадную колонну, но был в конце концов вынужден остановиться перед плотной массой животных. Бизоны, которых американцы неправильно называют буйволами, двигались спокойным шагом, издавая по временам громкое мычание. Ростом они выше европейских быков. Хвост и ноги у них короткие, загривок выдается, образуя мускульный горб. Рога этих животных широко расставлены, с головы, шеи и плеч свисает длинная грива. Нечего было и думать о том, чтобы остановить их шествие. Приняв то или другое направление, бизоны следуют ему, не обращая внимания на препятствия. Никакая плотина не смогла бы сдержать этот живой поток. Высыпав на площадке, пассажиры наблюдали это любопытное зрелище. Но тот, кому, казалось, следовало бы торопиться больше всех, Филиас Фок, оставался на месте и с философским спокойствием ожидал, пока бизоны соблаговолят освободить ему путь. Паспарту был взбешен задержкой, вызванной скопищем животных. Он готов был разрядить в них весь арсенал своих револьверов. «Что за страна?» — восклицал он. «Обыкновенные быки останавливают поезда и идут, как на параде, не заботясь о том, что задерживают движение». Черт возьми, хотел бы я знать, предусмотрел ли мистер Фок в своих планах эту помеху? И чего только смотрит машинист, допустил бы паровоз прямо на этих глупых тварей. Но машинист и не пытался прорваться сквозь препятствия и действовал вполне разумно. Конечно, паровоз раздавил бы несколько передних бизонов, но при всей своей мощности он в конце концов сошел бы с рельсов, и поезд неминуемо потерпел бы крушение. Самое лучшее было терпеливо ждать, а потом, увеличив скорость, попытаться наверстать потерянное время. Прохождение бизонов продолжалось долгих 3 часа, и путь освободился лишь к ночи. В то время как последние ряды бизонов все еще пересекали рельсы, первые уже скрылись за горизонтом. В 8 часов поезд прошел сквозь ущелье гор Гумбольдта и в 9:30 очутился на территории штата Юта в районе Большого Соленого озера, любопытной стране мормонов.